Чондо шел мимо складских помещений, на удивление спокойный. Луна отражалась абсолютно одинаково в каждой луже. Перед ним остановился автобус. Водитель взглянул на него и не стал просить плату. Автобус был пустой, если не считать двух старых корейцев в черном. Они все еще носили белые бумажные шляпы. Чондо заговорил с ними, но они покачали головами. Без мотоцикла отыскать жилы в этом городе невозможно. Но тот, если хоть что-то соображал, давно уже должен был уехать на этом мотоцикле. Когда Чондо наконец повернул за угол и подошел к бару, где они пили виски, он заметил черный мотоцикл, блеснувший на обочине. Перекинув ногу через сиденье, он взялся за руль. Но ключа под бензобаком не было. Он обернулся к бару и через окно увидел Джила, болтающего с барменшей. Чондо сел рядом с Джилом, который сосредоточенно что-то рисовал. Возле него лежала раскрытая коробочка акварельных красок. Джил окунал кисточку в стакан с водой фиолетово-зеленого цвета. Он рисовал пейзаж с бамбуковыми зарослями и тропинками, бегущими через каменистые поля. Джил взглянул на Чондо, затем окунул кисточку в воду и провел ею по желтой краске, чтобы выделить поярче бамбуковые стебли. «Какой же ты тупой!» — сказал ему Чондо. «Это ты тупой!» — ответил Джил. «Певица у вас, зачем возвращаться за мной?» «А я вот вернулся», — сказал Чондо. «Давай ключи». Ключи от мотоцикла лежали на барной стойке, и Джил бросил их ему. Затем он покрутил пальцами в воздухе, чтобы ему налили еще. Подошла барменша. На ней было ожерелье румины. Джил заговорил с ней, затем достал половину оставшихся денег и протянул их Чондо. «Я сказал ей, что теперь платишь ты», — шепнул Джил. Барменша налила 3 стакана виски, потом сказала что-то, что рассмешило Джила. «Что она сказала?» — спросил Чондо. «Она сказала, что ты кажешься очень сильным. Жаль, что трус». Чондо посмотрел на Джила, тот пожал плечами. «Ну, может, я и сказал, что мы с тобой подрались из-за девчонки. И я одолел бы тебя, если бы ты не выдрал мне волосы. Ты все еще можешь выпутаться из этого. Мы ничего не скажем, клянусь. Мы просто вернемся, как будто ты никуда не сбегал», — проговорил Чондо. «А что, похоже, что я куда-то бегу?» — спросил Джил. «К тому же я не могу бросить свою девушку». Он протянул ей рисунок, и она повесила его на стену рядом с еще одним творением, сияя своим красно-белым ожерельем. Прищурившись, Чондо вдруг понял, что Джил нарисовал не пейзаж, а покрытую буйной растительностью карту минного поля. «Значит, ты бывал на минном поле?» — сказал он. «Мать отправила меня в Мансудэ». Примечание. Мансудэ — творческое объединение в Пхеньяне. Конец примечания. «Изучать живопись», — сказал Джил. «Но отец решил, что минные поля сделают из меня мужчину, и нажал на кое-какие рычаги». Джил усмехнулся при мысли о том, что надо пускать в ход связи, чтобы твоего сына отправили на верную смерть. «А я научился рисовать карты вместо того, чтобы отмечать на них мины». Говоря об этом, он принялся за следующий рисунок. Женщина с открытым ртом, освещенная снизу так, что ее глаза казались темными. Похоже на румину, хотя невозможно было понять, поет она страстно и напряженно или кричит перед смертью. «Скажи ей, что ты выпьешь еще один последний стакан», — сказал Чондо, протягивая барменше все иены. «Мне очень жаль», — ответил Джил. «Действительно жаль, но я никуда не пойду. Считай оперную певицу подарком и передавай ей привет». «Это твой отец хотел заполучить ее? Поэтому мы здесь?» Джил не ответил. Он стал рисовать портрет себя с Чондо, и каждый держит большой палец вверх. На лицах показные и фальшивые улыбки. Чондо не дал ему закончить. «Пойдем», — приказал он. «Ты ведь не хочешь опоздать на караоке в Янгагдо? Или где вы там, избранные, развлекаетесь?» Джил не шелохнулся. Он вырисовывал мускулы на руках Чондо, делая их слишком выпуклыми, как у обезьяны. «Действительно», — сказал Джил, — «я пробовал говядину, ел мясо страуса. Я видел «Титаник» и заходил в интернет уже раз 10. Да, есть у нас и караоке. Каждую неделю там пустует стол, за которым собиралась одна семья, но ее больше нет. Они исчезли бесследно, и песни, которые они пели, исчезли из автомата». «Обещаю тебе», — сказал Чондо, — «вернись, и никто никогда не узнает». «Вопрос не в том, пойду я с тобой или нет», — сказал Джил, — «а в том, почему ты не идешь со мной». Если бы Чондо хотел сбежать, он мог бы сделать это сотни раз. В конце туннеля достаточно только подняться по лестнице и потянуть дверь на пружине. «Во всей этой мерзкой стране», — ответил Чондо, — «единственное, что имело для меня какой-то смысл, это корейские девушки, чистящие ноги японкам, стоя на коленях. Я могу отвезти тебя в посольство Южной Кореи завтра же. Туда поезд идет. Через 6 недель будешь в Сеуле. Ты им очень пригодишься. Настоящая находка». «Но твоя мать, твой отец», — сказал Чондо, — «их же отправят в лагерь». «Неважно, как ты поешь караоке, все равно когда-нибудь выпадет твой номер. Это лишь вопрос времени». «А как же офицер Со? Разве дорогой виски поможет тебе забыть, что он долбит руду в темноте в тюрьме 9? Из-за него и надо бежать оттуда», — возразил Джил, — «чтобы не стать таким, как он». «Что ж, он просил передать тебе привет», — сказал Чондо, накидывая нейлоновую петлю на шею Джилу и затягивая ее. Джил опустил стакан с виски. «Я всего лишь человек», — произнес он. «Просто никто, который хочет исчезнуть». Барменша увидела ремень. Прикрыв рот рукой, она прошептала: «Хомо Джанай». «Думаю, это переводить не нужно», — сказал Джил. Чондо дернул ремень, и они оба встали. Джил захлопнул коробочку с красками и поклонился барменше. «Соусянжин ни туре сарареру ио», — сказал он ей. Она сфотографировала их на свой телефон, а затем налила себе выпить и подняла стакан за Джила, прежде чем осушить его. «Гребаные японцы», — сказал Джил, — «как их не любить? Я сказал, что меня похищают в Северную Корею, а ты посмотри на нее». «Да, посмотри хорошенько», — сказал Чондо и взял ключ от мотоцикла с барной стойки. Они пересекли берег и въехали прямо в волны, вздымаемые ветром. Черная лодка то поднималась, то стремительно опускалась, словно в пропасть. Все держались за спасательный трос, закрепленный по бортам, чтобы не свалиться в воду. Румина сидела на носу, руки связаны новым скотчем. Офицер Со накинул ей на плечи свою куртку, только это укрывало ее голое, посиневшее от холода тело. Чондо и Джил сели на противоположные стороны лодки, но Джил не смотрел на него. Когда они вышли в открытое море, офицер Со приглушил мотор, чтобы услышать Чондо. «Я дал ему слово», — сказал он офицеру Со. «Я обещал, что мы забудем, как он пытался бежать». Румина сидела спиной к ветру, трепавшему ее волосы. «Посадите его в сумку», — предложила она. Офицер Со расхохотался. «Наша оперная дива права», — заметил он. «Ты поймал дезертира, сынок. Он приставил ружье к нашей голове, но не смог нас перехитрить. Скоро ты получишь свою награду», — сказал он. «Можешь уже предвкушать». Мысль о награде, о том, чтобы отыскать мать и избавить ее от мучений в Пхеньяне, вызвала у него тошноту. В туннелях они иногда натыкались на газовую завесу. Ее невозможно обнаружить, просто начинается головная боль, и перед глазами мелькают красные точки. Он почувствовал это сейчас под пристальным взглядом Румины. Ему вдруг показалось, что она имела в виду его, чтобы Чондо посадили в сумку. Но ведь не он избил ее и скрутил, и не его отец приказал похитить ее. Да и какой у него был выбор? Не его вина, что он вырос в городке, где не хватало электричества, тепла и топлива, где фабрики стояли без дела, где трудоспособные мужчины либо находились в лагерях, либо умирали от голода, безразличные ко всему. Не его вина, что все мальчишки под его опекой умирали от голода, холода и одиночества, даже не надеясь, что когда-нибудь их возьмут тюремщиками или запишут в отряд самоубийц. Петля все еще висела на шее Джилла. Ради смеха офицер Со нагнулся и рванул ее изо всех сил, чтобы затянуть потуже. «Я бы скинул тебя за борт», — сказал он, — «но тогда я не увижу, что они с тобой сделают». Джилл вздрогнул от боли. «Чондо теперь знает, как это делается», — заметил он. «Этот парень займет ваше место, а вас отправят в лагерь, чтобы вы не болтали обо всем этом». «Ты ничего не знаешь», — ответил офицер Со. «Ты изнежен и слаб. Я придумал эту игру, черт возьми. Я похитил личного суши-повара Ким Чен Ира. Я вырвал личного врача нашего дорогого вождя прямо из больницы в Осаке, среди бела дня, вот этими руками». «Вы не понимаете, что такое Пхеньян», — настаивал Джилл. «Как только другие министры увидят ее, им всем захочется иметь собственных оперных певиц». Холодные белые брызги обдали их. Румина жадно вдохнула воздух, словно любая мелочь могла лишить ее жизни. Она обернулась к Чондо, сверкнув глазами, собираясь что-то сказать. Слово вот-вот слетит с ее губ. Чондо достал американские очки. Надев их, он увидел синяки у нее на шее, распухшие и побагровевшие запястья, стянутые скотчем. Он заметил обручальное кольцо и шрам от кесарево сечения. Она продолжала буравить его взглядом. Ее глаза, они видели решения, которые он принимал. Они видели, что именно Чондо выбирал, кто из сирот будет есть первым, а кому достанутся жалкие остатки. Они видели, что это он решал, кому спать рядом с печкой, а кому в коридоре, где бродила чума. Он отбирал мальчишек на завод, где те ослепли от электропечи в плавильном цехе. Он отбирал мальчишек, которых отправили на химзавод, когда небо пожелтело. Он отправил Хашина, немого мальчика, неспособного отказать, чистить цистерны на лакокрасочной фабрике. Именно Чондо вложил Багор в руки Босона. «Разве у меня был выбор?» — спросил он ее. Ему, правда, надо было это узнать, так же, как судьбу тех юношей и девушки из ее арии. Она подняла ногу, в кромешной тьме блеснул красный лак на ногтях. Произнеся какое-то слово, она ударила его ногой в лицо. Кровь потекла по его рубашке, по рубашке того парня, которого они похитили с берега. Ноготь на большом пальце рассек ему десну, но это ничего, ему стало лучше. Теперь он понял слово, которое замерло тогда у нее на губах. Не надо говорить по-японски, чтобы понять слово «смерть». Так заканчивалась и опера, он был уверен. Вот что случилось с юношей и девушкой в лодке. На самом деле их история не была печальной. Это была любовная история. Юноша и девушка, по крайней мере, знали свою судьбу, и они никогда не будут одиноки. Впереди их ждали новые похищения, год за годом. Была престарелая женщина, на которую они напали на берегу острова Нишина. Она закатала штаны и смотрела фотоаппарат, установленный на трех деревянных ножках. У нее были седые и растрепанные волосы, и она пошла с ними, не сопротивляясь, в обмен на портрет Чондо. Был японский климатолог, которого они отыскали на айсберге в проливе Цугару. Они забрали все его научное снаряжение и красный каяк. Был и фермер на рисовом поле, инженер, проектирующий дамбы, и женщина, которая призналась, что пришла на берег утопиться. А потом похищения прекратились. Так же неожиданно, как и начались, Чондо направили в языковую школу, где он должен был целый год учить английский. Он спросил дежурного офицера, считается ли новое назначение вознаграждением за то, что он не позволил сыну министра сбежать. Офицер взял старую военную форму Чондо, его книжку с карточкой на алкогольные напитки и купоном на проституток. Увидев, что книжка заполнена почти до конца, он улыбнулся. «Конечно», — сказал он. Манджон-ни в горах Ондзин оказался намного холоднее Чхонджина. Чондо радовался, что приходилось носить голубые наушники, потому что они заглушали бесконечный грохот танковых учений, расположенной здесь 9-й механизированной роты. В школе никто не горел желанием учить Чондо английскому. Он просто транскрибировал, учил слова и грамматику по записям в наушниках, а затем печатал все это буква за буквой на пишущей машинке. «Я бы очень хотел купить куклу», — говорил женский голос в наушниках, и Чондо печатал это. Под конец в школе появился настоящий учитель, печальный человек, склонный к депрессии, которого Пхеньян вызвал из Африки. Он не говорил по-корейски и постоянно задавал ученикам мудреные вопросы, на которые невозможно было ответить, что помогло им мастерски овладеть вопросительными предложениями. Целый год Чондо удавалось избегать ядовитых змей, занятий по самокритике и столбняка, который поражал солдат почти каждую неделю. А начинался он вполне безобидно. Поцарапаешься колючую проволоку, порежешься о край жестяной банки, а потом поднимается температура, начинается дрожь и, наконец, происходит спазм мышц, после которого тело становится скрюченным и одеревенявшим настолько, что его невозможно положить в гроб. За такие достижения Чондо получил в награду пост радиста на борту рыболовного судна «Чонма» для прослушивания военных сообщений в Восточном море. Его разместили в кормовом трюме в стальной комнате, где помещались только стол, стул, пишущая машинка и радиоприемники, выкраденные затонувших во время войны американских самолетов. Трюм освещался только зеленоватым свечением прослушивающего оборудования, которое отражалось в сочившейся из-под двери воде, отчего пол всегда был скользким. Даже после 3 месяцев пребывания на корабле Чондо не мог не представлять себе того, что находится по другую сторону этих металлических стен, помещение с плотно уложенной рыбой, жадно глотающей воздух в ледяном сумраке. Они пробыли в международных водах 7 дней, опустив северокорейский флаг, чтобы не нарваться на неприятности. Сначала гнались за глубоководной макрелью, затем за косяками пугливой скумбрии, которая поднималась на поверхность в редких лучах солнца. А теперь охотились на акул. Всю ночь Чонма преследовал акул, закинув яру с сотнями крючков на краю морской впадины. А на рассвете Чондо услышал скрежет лебедки и шлепки. Акул поднимали из воды и бросали на палубу. От заката до рассвета Чондо прослушивал повседневные радиосообщения. В основном их передавали рыболовецкие суда, паром, шедший из Уичи во Владивосток, и даже 2 американки, которые совершали кругосветное плавание. Одна гребла ночью, другая днем, опровергая предположение команды о том, что они направились в Восточное море чтобы заняться друг с другом сексом. В снастях Чонма скрывалась мощная решетчатая антенна, а над штурвалом направленная антенна, вращающаяся на 360 градусов. США, Япония, Южная Корея – все они зашифровывали свои военные передачи, так что слышны были лишь обрывки слов и скрежет. Но сколько этого скрежета, откуда и когда, видимо, имело большое значение для Пхеньяна. Тщательно задокументировав это, Чондо мог слушать все, что хотел. Команде корабля не нравилось его присутствие на борту. У него приютское имя, и всю ночь он стучит на свои пишущие машинки в кромешной тьме, словно из-за человека, чья задача – распознавать и фиксировать любые признаки опасности. Вся команда, молодые парни из порта Кинжи, тоже чувствовали в воздухе опасность. Да еще и капитан. У него были свои причины опасаться, и каждый раз, когда Чондо заставлял его менять курс, чтобы отследить необычные сигналы, ему приходилось сдерживать раздражение по поводу такого невезения, прослушки на борту. Только когда Чондо стал рассказывать команде о приключениях двух американок, совершающих кругосветное плавание, отношение к нему изменилось. Выполнив ежедневные обязанности по военной прослушке, Чондо бороздил радиоволны. Прокаженные посылали сообщения, и слепые тоже, и семьи заключенных в Маниле, которые передавали свои новости в тюрьмы. Весь день они проводили в очереди, чтобы рассказать о школьных оценках, детских зубках и новой работе. А доктор Рандеву каждый день делился своими эротическими фантазиями, называя координаты своей яхты. На Окинаве работала станция, сообщавшая внешние признаки людей, от которых отказались американские военные. Раз в день Китай передавал признания заключенных, и неважно, что признания были принудительные, ложные, да и звучали на языке, которого он не понимал. А потом появилась девушка, которая гребла в темноте. Каждую ночь она делала передышку, чтобы сообщить свои координаты, самочувствие и атмосферные условия. Часто она рассказывала о своих наблюдениях. Стаи птиц, мигрирующих по ночам, китовые акулы, охотящиеся за мелкими рачками прямо под носом ее судна. Она говорила, что научилась видеть сны даже во время гребли. Почему эти люди, говорящие на английском, посылают сообщения так, словно читают вслух свой собственный дневник? Если бы корейцы так говорили, может, Чондо понял бы их намного лучше. Он бы понял тогда, почему одни люди безропотно принимают свою судьбу, а другие нет. Почему люди иногда обходят все приюты в поисках одного конкретного ребенка, хотя любой малыш сгодится. Почему все рыбаки Чонма сделали себе на груди татуировки с изображением жен, а он сидит в наушниках в темном рыбном трюме на судне, которое каждый месяц 27 дней проводит в море. Не то чтобы он завидовал тем, кто греб днем. Свет, небо, вода. На все это не обращаешь внимания днем, а ночью именно это и пытаешься разглядеть. Вглядываешься в звезды, вглядываешься в темные волны и удивительный платиновый блеск их гребней. Днем никто не станет разглядывать кончик сигареты, и когда солнце светит в небе, кому придет в голову выставлять дозорных? А ночью на Чонма царили тишина и покой. У членов команды появлялся такой взгляд, одновременно отрешенный и обращенный внутрь. Скорее всего, на таком же рыбацком судне сидит еще один знаток английского языка, бесцельно прослушивающий радио с восхода до заката. Наверняка такой же неприметный дешифровщик, как он сам. Он слышал, что языковая школа, где действительно учили говорить по-английски, находится в Пхеньяне, и там учились янбаны, дети элиты, которые проходили военную подготовку как обязательное требование партии, а затем отправлялись на дипломатическую стезю. Чон До представлял себе их патриотические имена и модную китайскую одежду, в которой они проводили время в столице, разучивая диалоги о том, как заказывать копии и покупать иностранные лекарства. Еще одна акула шлепнулась на палубу, и Чон До решил, что наступила ночь. Отключая оборудование, он услышал необычный сигнал. Примерно раз в неделю он ловил сообщения на английском языке, четкие и короткие, всего несколько минут. В ту ночь у говоривших были американские и русские акценты, и, как обычно, он поймал их середину разговора. Двое беседовали о траекториях, стыковочных маневрах и топливе. А на прошлой неделе с ними был японец. Чон До потянул за рычаг, который медленно развернул направленную антенну, но куда бы он ни направлял ее, мощность сигнала оставалась прежней. Как это ни странно. Как сигнал мог идти отовсюду? Внезапно сигнал исчез, но Чон До схватил УВЧ-приемник и ручную параболическую антенну и помчался на палубу. Это был старый советский корабль с стальным корпусом, сделанный специально для холодных вод, и благодаря своему заостренному высокому носу он нырял глубоко в волны и перелетал через впадины. Чон До схватился за перила и направил тарелку в утренний туман, заволакивающий горизонт. Он поймал болтовню лоцманов с контейнерных кораблей, а ближе к Японии советы для ремесленников вперемешку с христианскими передачами. На палубе была кровь, и военные ботинки Чон До оставили петляющий след до самой кормы, где удалось поймать только скрежет американской военно-морской шифровки. Он прочесал воздух и напал на тайваньского летчика, который жаловался на близость воздушного пространства КНДР. И все, сигнал исчез. «Что случилось?» — спросил капитан. «Не уклоняйтесь от курса», — ответил Чон До. Капитан кивнул в сторону направленной антенны над штурвалом, замаскированной под репродуктор. «Это ловит лучше», — сказал он. Согласно договоренности, Чон До не должен был делать глупостей, например, выносить шпионское оборудование на палубу. Капитан был намного старше него. Когда-то он был крупным мужчиной, но после пребывания в течение некоторого времени на русском штрафном корабле настолько похудел, что кожа висела на нем. Сразу видно, что когда-то он был отважным, напористым капитаном, отдававшим дальновидные приказы. А даже тогда, когда им приходилось рыбачить в водах, оспариваемых Россией. А еще видно, что он был несгибаемым заключенным, упорно трудившимся, без жалоб и ошибок. А теперь он стал и тем, и другим вместе. Капитан предложил Чон До закурить, а затем вернулся по счету акул. Он отщелкивал на счетах каждую рыбину, которую поднимали на лебедке. Когда акул выхватывали из воды, ударяли о корпус судна и поднимали на лебедке, они висели на тросах над водой, оцепеневшие от нехватки кислорода. На палубе они двигались медленно, тыкаясь во все носом, словно слепые щенки. Пасти у них открывались и закрывались, как будто им хотелось что-то сказать. Второму помощнику, молодому новичку, поручалось вытаскивать крючки, пока первый помощник семью быстрыми взмахами от спинного плавника до хвоста срезал плавники, а затем сбрасывал акулу обратно в воду, где она, лишенная возможности передвигаться, исчезала в темных глубинах, оставляя за собой тонкий кровавый след. Чон До смотрел, как одна из них опускается на дно, направив на нее свою параболическую антенну. Вода, захлестнув жабры акулы, пробуждала ее мозг и возвращала ощущения. Они теперь были над впадиной, почти 4 километра в глубину, полчаса свободного падения, и в наушниках фоновое шипение бездны походило на жуткий треск и хруст, словно что-то сдавливалось. Там, внизу, нечего было слышать, все подводные лодки общались на сверхнизких частотах. Все же он направил антенну на волны и медленно провел от носа к корме. Сигнал должен же откуда-то идти. Как он может появляться сразу отовсюду, если не идет снизу? Чондо чувствовал на себе взгляды команды. «Ты что-то нашел там внизу?» — спросил машинист. «Вообще-то, — сказал Чондо, — я кое-что потерял».